БДСМ, бизнес, ранч и БДСМ, микроскоп и БДСМ, валидол и БДСМ. Самый главный интриган, мелкий похотливый гад. Вечно пьяный, стреляет, сука, тупо наугад. Разрезая пол из живота легко нам, он оставляет там всякую дрянь, грязь и насекомых. Просто по приколу, любопытство ради, чтоб посмотреть, как ломает судьбы кровати. Очень романтично, стрела пронзает сердце. На самом деле это просто метафора секса. Логотип рекламы, лекарство для потенции, символ клуба, людей, мечтающих о членстве. Я весь мир не принесу к твоему изголовью, но везде зафоловлю, ведь я тебя I love you. Только скажи да и не пожалеешь, ведь у меня есть кое-что поважнее. Проездной и БДСМ, бизнес, ранч и БДСМ, микроскоп и БДСМ, валидол и БДСМ. На плите, в ошейнике под вопросом мой авторитет. И мы совсем не те, по горло в суете. Куда нам в латексе творить промискуитет? Договорились, сегодня ночую в гостиной, на раскладном диване. Ради бога прости, но тот неподъемный груз, чтоб вдвоем не унести нам. Похоронить должны, окропив мироместином. Я тебе сыграю соло без табулату, спою даже в бандаже и шариком во рту. Просто дай мне шанс, ведь даже Христа вспомни он стоп-слово, тут же сняли бы с креста. Не подарю сережек и колечек, и вряд ли обеспечу, ведь я тебя и хейчу. И пусть я ни о чем не жалею, ведь у меня есть кое-что поважнее. Проездной